Кстати, шамбалисты очень воинственны. Пример – Елена Рерих, которая в статье «Криптограммы Востока» заявляла: «Каждый, кто восстанет против Шамбалы, будет уничтожен». Левые, правые. «Пусть Христос Бог Своею благодатью избавит меня от левого стояния, а сподобает правого стояния со всеми святыми. Аминь». Молитва Николаю Чудотворцу. «Но какое отношение Шамбала и Агарти имеют к ариям?» — спросил я гуру. «Самое непосредственное. В них проявилась полярность мира и человечества, единство противоположностей в истории самих ариев и одухотворенных ими народов. А было так. Уже в самой Арьяварте, в стране Куш, выделялись так называемые левые, люди скрытого, коричневого света, старавшиеся захватить власть в стране. Их называли асурами. Символом у них была свастика. Эмблемы креста и тризуба они срывали и топтали ногами. Асурам удалось таки овладеть страной и довести ее до катастрофы. Звезда Полынь, упавшая на Арьяварту, была перстом арийской судьбы, о чем мы поговорим позже. Так вот, после катастрофы учителя высокой цивилизации, направившиеся в Тибет, стали поселяться в огромной системе пещер под Гималаями. И тут снова выделилось левое крыло. Основная часть тибетских ариев пошла путем правой руки, то есть путем, освещаемым солнечной митраистской верой. Отделившаяся часть асуры пошла путем правой руки, то есть под знаком внутреннего огня, свастики. Первый путь имел центр в Агарти, городе между семью горами, храме созерцания, непричастности к земному сатанинскому миру. Второй путь проходил через Шамбалу, город насилия и мощи, чьи силы должны были овладеть миром, человеческими массами и ускорить приход человечества к повороту времени. Тайнознавцы, оккультисты, руководители черных масонских орденов, различные фюреры народов заключали союзы с Шамбалой, во всяком случае пытались это делать. «А где же конкретно расположены ваши Агарти и Шамбала?» — спросил я. Об этом спрашивали у Рерихов, а еще раньше у знаменитого Пржевальского, который поставил себе целью найти эти места. Ну и что же? Пржевальский так пишет. «В центре Гималаев есть районы, куда ни за что не поведут вас местные проводники. Вблизи этих заповедных зон животные испытывают непоборимое чувство страха. Кони, ослы останавливаются, как вкопанные. Мы вынуждены были вернуться». Агарти и Шамбала — две духовные пуповины, соединяющие земное человечество с космическим разумом и центром пиратских цивилизаций. Так что в земной истории отражается извечная борьба космических светлых и темных сил, добра и зла. Они символизируют противостояние дев и асуров, арийцев света и арийцев тьмы. Есть два солнца, одно скрытое, черное, называется по-санскритски «Апракашита Граха» — скрытая планета. А у человека два сердца, одно невидимое с правой стороны, о чем знают йоги. Вообще эти факты стали широко известными. В мифологии Древней Индии и других сверхдревних цивилизаций имеются легенды о черном солнце — Люцифере. В тибетских легендах это звезда Тишья. В раннеантичных легендах — звезда Немезида или Прозерпина. Звезда Люцифера трактуется в легендах как второе солнце, невидимое, но имеющее не меньшее значение для жизни на Земле, чем видимое солнце. Все это считалось чистым вымыслом. И вдруг в нашем 20 веке действительно открыт двойник солнца — черный карлик, имеющий массу 3% солнечной. Но что особенно интересно, в последние годы ученые приходят к убеждению, что именно периодическое приближение Люцифера Немезиды, второго Солнца,